Версилов говорит ему: «А, и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова». «Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным. Дурак всегда доволен тем, что сказал, и к тому же всегда выскажет больше, чем нужно. Про запас они любят». «Страдаешь, что мысль не пошла в слова». Что это значит? Что трудно работать над тем, что называется литературным стилем? Трудно подыскать красивые литературные слова? Да нет же. Трудно писать правду. А самое трудное — писать правду о самом себе. И главное — страдание истинное от того, сумел или не сумел ее правду высказать всю, до дна. Я хочу выучиться говорить правду. Порой даже кажется, да так оно и есть, что не записывай черным по белому и не можешь до конца понять то, о чем думаешь, что чувствуешь, а запишешь честно, и вдруг поймешь. Пусть поймешь даже несовершенство того, что только что записал. Замечательно, что наш подросток все это понимает, чувствует, мучается этим. Может, я очень худо сделал, что сел писать? Внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль хотя бы и дурная, пока при вас. Всегда глубже, а на словах смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко. А я стараюсь писать правду, это ужасно трудно. Поразительно это, искреннее, беспомощное и мужественное. Я стараюсь писать правду. Это ужасно трудно. Здесь он еще и мальчик, но уже и муж. Здесь проблеск гениальной совести. Здесь огонек из пламени пушкинского пророка. Единоборство с чистым листом бумаги, о котором любят распространяться некоторые писатели, хвалясь, что они рыцари красивого стиля, это на самом деле неведомое им единоборство с самим собой. Единоборство правды и лжи в себе, единоборство смелости и страха. Победит правда, одолеется страх, остальное приложится, отыщутся, найдутся именно те слова, которые нужны. Сам собой родится тот стиль, который соответствует правде и смелости. Разумеется, не об отрицании профессиональной литераторской работы над словом идет здесь речь. Борьба со словом — это прежде всего, больше всего, борьба с собой за правду. И прежде всего, больше всего, за правду о себе. О себе человек может очень многое узнать из художественной литературы, от людей, изучая психологию и так далее, но, пожалуй, больше всего он узнает, точнее, может узнать о себе, от самого себя. Никто не знает правду о человеке, как он сам. Как и никто не может обмануть человека, как он сам же. И дневник, письменная исповедь, оказывается или может оказаться ничем незаменимым средством самовыделки. И не считая его, дневник, исповедь, панацеи, все же, вероятно, надо думать, что ему принадлежит не прошлое, а огромное, великое будущее, особенно в становлении характера подростка и юноши. Даже в наш сверхбыстрый век, когда ни на что не хватает времени. Вероятно, для личной судьбы человека такой дневник может играть роль не меньшую, чем открытие письменности для человечества, чем письменная история нации, науки, искусства, всей культуры. Известно, конечно, что человечество плохо учится на своей истории. Это так. Но какова была бы эта история, если бы она вообще не записывалось. А может быть, человечество потому еще и так плохо учится на своей истории, что слишком плохо припоминает и еще хуже записывает всю правду о самом себе. Жизнь наша дурная. От чего? От того, что люди дурно живут. А дурно живут от того, что люди плохи. Как же помочь этому делу? Переделать всех плохих людей в хороших людей так, чтобы они жили хорошо, мы никак не можем, потому что все люди не в нашей власти. Но нет ли среди всех людей таких, которые бы были в нашей власти, и которых мы могли переделывать из плохих в хороших? Поищем. Если хоть одного такого мы переделаем из дурного в хорошего, то все-таки на одного меньше будет плохих людей. А если каждый человек переделает так хоть по одному человеку, то уже и вовсе хорошо будет. Поищем же. Нет ли такого хоть одного человека, над которым мы бы были властны и могли бы переделать из дурного в хорошего? Глядь, один есть. Правда, очень плохой. Но зато он уже весь в моей власти. Могу делать с ним, что хочу. Плохой этот человек. Я сам. И как неплох он. Он весь в моей власти. Давай же возьмусь за него. Авось и сделаю из него человека. А сделает каждый то же самое над тем одним, над кем он властен, и станут все люди хороши, перестанут жить дурно. А перестанут жить дурно, и жизнь станет хорошая. Так вот не худо бы помнить всякому. Это, конечно, Лев Толстой. Автор уникального дневника хроники, до которого до сих пор не дошли руки у тех ученых, что занимаются проблемами самосознания, самообмана и тому подобное. Великий хроникер собственной жизни, собственного самосознания, величайший борец с собственным самообманом. И можно сказать, не было бы того Толстого, которого мы знаем, по очевидным гениальным результатам его труда. Не было бы его без этой тайной, подземной, мучительной и честной дневниковой хроникерской работы. Достоевский не знал о ней. Но сравните дневник Толстого с подростком. Сравните еще то и другое с записями Достоевского 22 декабря 1849 года и 16 апреля 1864 года. И вы получите живой образ гениальной, неутолимой совести. Итак, «Подросток» — это не просто роман о социальной и духовной жизни прошлой России, о случайной семье, не просто воспитательный роман. Это роман о юношеском самовоспитании, о самовыделке путем припоминания и записывания, роман, заставляющий самых ранних сознательных лет беспрерывно возбуждать в себе вопрос: а верны ли мои убеждения? Роман об открытии дневника как орудие духовной самовыделки. Вот тебе подвиг. Исповедь. Это из черновиков к роману. И вот еще, оттуда же. Полное заглавие романа. «Подросток. Исповедь великого грешника, писанная для себя». Замечание. Подростку в его качестве молокососа и не открыты, не открываются, и ему их не открывают, происшествия, факты, фабулу романа. Так что он догадывается об их и осиливает их сам. Том 16, страница 48-49. Вообще предыстория романа и, в частности, черновики позволяют, как и в случае с преступлением и наказанием, объективно проверить, верно ли истолковали мы то, что названо здесь главной тайной. Почти полгода Достоевский мучается, как писать роман. От автора или от «я». И это отнюдь не вопрос чистой формы, а постепенное уяснение, уточнение, развитие художественно-духовного открытия, то есть вопрос глубоко содержательный. Вот несколько выписок из черновиков, даю их в строго хронологическом порядке. Их нельзя пролистать, нельзя просто пробежать глазами. Здесь, так сказать, физически запечатлены муки поисков, колебания. Здесь воочию можно увидеть, как сверкают молнии открытия, как снова наступает туман, как постепенно, сопротивляясь, он исчезает, и как, в конце концов, властно все начинает освещать свет этого открытия. Молодой человек, нота бене, великий грешник, после ряда прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и сознанием на высочайшую из высот. Не объяснять читателю, просто вдруг. Все дело в том, что все начала нравственного переворота лежали в его характере, который и поддался-то злу не наивно, а со злой думы и так далее. Том 16, страница 7-8. Но предполагаемое вдруг оказалось невозможным без исповеди, то есть без дневника. Герой не он, то есть не Версилов, а мальчик. Том 16, страница 24. Важное разрешение задачи. Писать от себя. Начать словом «я». Исповедь великого грешника. Для себя. Мне 20-й год, а я уже великий грешник. После погрома, поразившего меня, хочу записать. Для себя. После. Много лет спустя, а я проживу долго, я осмыслю лучше все эти факты. Но эта рукопись и тогда послужит мне для узнавания самого себя и так далее. Том 16, страница 47. Таким образом, сам собой вырисовывается тип юноши и в неловкости рассказа, и в том, как жизнь хороша, и в необыкновенной серьезности характера. Художественность должна помочь. Том 16, страница 48. Главное нота бене. Подросток ведет рассказ от себя. Я. Том 16, страница 56. И 5 строчками ниже разрешена задача. 20 августа, 1 час по полуночи. Том 16, страница 56. Если писать не от лица подростка «я», то сделать такую манеру, чтоб уцепиться за подростка, как за героя, и не покидать его во все начало романа. И все описываются лишь ровно настолько, разумеется, первоначально, насколько постепенно касаются подростка. Прекрасно может выйти. Том 16, страница 60. «Если от «я»» Том 16, страница 72. Замечание. От автора, если. Финал романа. Все умерли. Подросток остался один. Смутно 3 недели сидел. Вышел вечером. Идея наживы тускла. Солнце закатывается над Невой. Жить хочется. Каждая травка молится. Молитва подростка. Сохрани меня, Господи, и благодарю Тебя, что мне жить хочется. А что будет, то будет. Молодое поколение, вступающее в жизнь. Том 16, страница 75. Обдумывать рассказ от «я» — много выгоды, много свежести. Типичнее выдается лицо подростка, милее. Лучше справлюсь с лицом, с личностью, с сущностью личности. Наконец, скорее и сжатие можно описать, наивности, заставить читателя полюбить подростка, полюбит и роман тогда прочтут. Не удастся подросток как лицо, не удастся и роман. Задача — обдумать все про и контра. Задача. Том 16, страница 86. 2 вопроса. Если от автора будет ли интересно? От подростка, от «я» интересно само собою и оригинальнее, и более высказывается характер. От «я» или от автора? От «я» оригинальнее и больше любви, и художественности более требуется, и ужасно смело, и короче, и легче расположение, и яснее характер подростка как главного лица, и смысл идеи как причины, с которой начат роман, очевиднее. Но не надоест ли эта оригинальность читателю? Выдержит ли это «я» читатель на 35 листах? И главное, основные мысли романа могут ли быть натурально и в полноте выражены 20-летним писателем? Если от «я», то придется меньше пускаться в развитие идей, которых подросток, естественно, не может передать так, как они были высказаны, а передает только суть дела. От «я» именно тем оригинальнее, что подросток может принаивно перескакивать в такие анекдоты и подробности по мере своего развития и неспелости, какие невозможны правильно ведущему свой рассказ автору. том 16, страница 98. Я понимаю, слишком много цитирую, нарушаю меру. Но с Достоевским ее нельзя не нарушить, эту обычную меру. А может быть, даже надо нарушить, иначе ведь и не поймешь, что у него своя мера. Перед нами вещь совершенно уникальная. Стенограмма труда гениального художника. Она и сама читается как гениальное художественное произведение, и, право же, невозможно от нее оторваться. Помимо всего прочего, это просто очень красиво. Какое счастье, что остались эти черновики. И будем благодарны всем тем, кто их сохранил, кто, проделав невероятно сложный труд по расшифровке этой стенограммы, воскресил ее для нас. Почитаем еще. Если от автора, то чертить свысока, как бы прикрывая симпатию, сдерживаясь и как можно оригинальнее в тоне и в распределении порядка описывающих сцен и предметов. Том 16, страница 99. От «я», подросток говорит, «я», конечно, не в состоянии изложить все эти идеи так, как они сказали. И потом, он может в рассказе от «я» писать как бы и от автора, рисуя бывшие сцены до него или без него. Если от «я», то вся поэма в том, как бы я пал и как я был спасен. Если от автора, то это приелось. Да и приемы рассказа уже даны в литературе, и сделать оригинальным подростка, то есть объяснить, почему его выбрал, труднее. Но тон рассказа в том, что все это год назад было, то есть он и теперь, и год спустя в своем роде тоже подросток, но на того подростка, который год назад смотрит свысока. Том 16, страница 101. Рукопись найдена в госпитале после умершего. Если от «я», то сохранится сжатость, самая оригинальная, чем оригинальнее и бесконтрольнее, тем лучше, и вся своенравность записок. Если от «я», я теперь уже из всего этого вырос, а потому могу не стыдиться, но есть воспоминания, что очень стыдно. Записки год спустя в госпитале. «Выздоровею и начну новую жизнь». Том 16. Страница 103. Окончательно. От «я». Том 16, страница 105. Если от автора, то роль подростка совсем исчезает. Том 16, страница 115. Итак, все-таки от «я». Том 16, страница 116. От «я» непременно. Наивнее и прелестнее. Хотя бы безо всякой морали. Том 16, страница 127. Если от «я», то, если близко, 3 месяца, то рукопись должна носить следы некоторой неосмысленности. Если подросток уже выжил этот период, то при осмысленности потеряется наивность. От «я». От «я». От «я». Том 16, страница 128. От «я». Решено и подписано. И что бы ни было. Но пишущий теперь, год спустя. Это в каждой строчке иметь в виду. Том 16, страница 129. Если же от автора, то необычайно трудно будет выставить перед читателем причину, почему подросток — герой. И оправдать это. Том 16, страница 129. Заметка важная. Так как все дело 4 года назад, то все эти отступления и объяснения от подростка даже необходимы. Но чтоб не терять наивности. Том 16, страница 134. 5 лет нельзя. Останется грубая, довольно комическая идея у читателя, что вот тот юный отрок уже вырос, пожалуй, магистр, юрист, и с высоким снисхождением удостоивает описывать, черт знает для чего, о том, как он был прежде глуп и прочее. Уничтожится вся наивность. И потому лучше год. В тоне отзывается и все недавнее сотрясение, и многое еще неразъясненное, и в то же время первая строка «год», какое огромное расстояние времени. Но, конечно, никто не прочтет. Я запечатаю и прогляжу 5 лет. Том 16, страница 144. От «я» или «нет»? том 16, страница 151. Нота Бене, если от автора. Если от автора. Том 16, страница 152. В рассказе от «Я». Том 16, страница 164. От «Я». Том 16, страница 181. Программа от «Я». Том 16, страница 187. Важная нота Бена и решительная. Если от «Я», том 16, страница 226. Грубый нахальный тон подростка в начале записок должен измениться в последних частях. Не напрасно я сел писать. Я просветлел духом и теперь ярче и вернее чувствую. Том 16, страница 232-233. Это, кажется, последняя запись из сосчитанных 50. Первая, 4 мая. Последняя, 25 ноября 1874 года. После 20 сентября, если от автора, автор больше не упоминается. После ночи со 2 на 3 ноября, если от «я», никаких «если» больше не встречается. Перед нами труднейший путь открытия. Его результат — герой перевоспитал самого себя именно процессом припоминания и записывания. От «я», от «я», от «я» — это не просто формальное решение. Это не только и не столько вопрос литературной композиции. Это глубоко содержательное решение. Это решение композиции всей жизни. Это значит «живи от «я». Бери ответственность за жизнь на себя. Бери. Но только в меру беспощадности к себе и реального сострадания к людям. А теперь вернемся к нашему хроникеру из «Бесов». О, если бы можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь! Сколько раз восклицает так Аркадий Долгорукий. Но не этот ли лейтмотив слышится и у господина Г.О.В., на глазах которого толпа растерзала Лизу, а он не предупредил ее гибели, не смог ее спасти? Аркадий говорит, однако, «Не мог бы я так восклицать, если бы не переменился теперь радикально и не стал совсем другим человеком». Но разве наш хроникер тот же самый господин Гов, что был 3 месяца, а тем более несколько лет назад, когда попал в кружок Степана Трофимыча? Разве не переменился он теперь радикально и не стал совсем другим человеком? Аркадий, кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал самого себя именно процессом припоминания и записывания. Но разве не имеет права повторить эти слова и наш хроникер? Разве это не потрясенный человек? Не слышится ли в его хронике мотив пронзительный исповедальности? Ведь он уже тоже не принимает себя прежнего. И мир, и людей, и себя видит он в совершенно новом свете. Отсюда ирония, самоирония, отсюда горечь тона. Разве не будет отныне его судьба связана с хроникой, так же, как судьба Аркадия с его заметками? Писать или не писать — этот вопрос буквально равен для них гамлетовскому «быть» или «не быть». Этот вопрос стал для них выбором своей судьбы. И оба сделали этот выбор. Один — Аркадий через полгода, другой — через 3 месяца после известных событий. И без этого выбора не только мы не имели бы бесов и подростка, но и они, хроникеры Аркадий, не сделались бы теми, какими мы их знаем. Это совесть в них заговорила. Совесть продиктовала написанное, совесть заставила их измучиться и победить, то есть сделать первый шаг, то есть начать все с себя.